Глава 65. От пребывания в кабинете Зои Тейтуму казалось, что он путешествует по мозгу психолога, где творится сущий кавардак. Грей помог ей убрать все предметы, связанные с убийствами в Мейнарде и с убийствами в Чикаго в 2008 году. Теперь они остались с 5 мертвыми женщинами, троих из которых забальзамировали. Зои начала перевешивать фотографии в соответствии со схемой, которая казалась ей чем-то полезной, пока Тейтум отправился на кухню сделать им кофе. Он сварил кофе покрепче, догадываясь, что ночь будет долгой. Грей вернулся с кофейником и двумя кружками и разлил по ним кофе. Одну он протянул Зои, которая рассеянно поблагодарила его, не отрываясь от маркерной доски. Тейтум проследил за ее взглядом и определил женщин на доске. Он сам видел тела двух жертв — Кристы Баркер, оставленной убийцей на пляже, и Лили Рамос, с которой они связались перед ее смертью. Их снимки рядом с тремя другими дернули эмоции Тейтума. Этот убийца бродил по Чикаго, убивал, легко и небрежно, и ни ФБР, ни чикагская полиция не могли его остановить. Он обернулся к Зое, ожидая, что та заговорит. Она молчала. Вздохнув, он произнес: «Окей, слушай, так дело не пойдет». «Что не пойдет?» — спросила Зоя, взглянув на него. «Ты запираешься у себя в голове. Ты даже не пытаешься поговорить». «Как это? Я все время говорю с тобой». «Только когда ты знаешь, что хочешь сказать», — уточнил Тейтум. «Вот тогда ты с радостью читаешь мне лекцию и делишься гениальными умозаключениями. Но если ты сомневаешься, ты продолжаешь думать сама». Она открыла было рот, прищурилась, потом закрыла его. Грей сложил руки на груди и ждал. «Ладно», — наконец произнесла она, фыркнув. «Чего ты хочешь?» «Ну, ты говоришь, о чем думаешь, а затем я высказываю свои мысли по этому поводу. Возможно, у меня есть другая идея. Далее ты не отбрасываешь мои мысли, а пытаешься обдумать их, даже если я сказал глупость. Я называю это мозговым штурмом». «Не надо нравоучений. Я знаю, что такое мозговой штурм». Тейтум ухмыльнулся. «Хорошо, тебе начинать», — с вызовом объявила Зои. «Последние несколько дней ты считала нашего убийцу Гловером, но я думаю, сейчас мы оба согласны, что там действует другой человек, верно?» «Да». «Я считаю, нам следует начать с рассмотрения уже известных потенциальных подозреваемых и сузить круг. Возможно, кто-то из них соответствует тому уточненному профилю, который ты сделала». «Я не думаю, что это способ...» Тейтум поднял бровь. «Не отбрасывай эту мысль сразу же», — сказал он. «Давай погоняем ее вместе». «Хорошо, хорошо», — угрюмо согласилась Зои. «Мы ищем людей, которые знали Сьюзен Уорнер, так? У нас есть бывший приятель, дядя в инвалидной коляске, несколько подруг из колледжа». Неожиданно ее осенила новая мысль. «К примеру, это мог быть и приятель Даниэлы, правда? Как его зовут? Райан?» Тейтум улыбнулся, радуясь искорке в ее взгляде. «Отлично, продолжай. Он соответствует профилю. Возраст подходящий. У него есть фургон. Даниэла упоминала, что он исчезает и не говорит ей куда. Возможно, у него есть другое жилье. Он работает автомехаником. Такая работа требует ряда качеств, которые нас интересуют. Он бывал в квартире Сьюзен. Он очень подходящий подозреваемый». Она явно разволновалась. «Супер!» Тейтум ухмыльнулся. «Только у него есть алиби». «Какое алиби?» «Когда всех этих животных набивали и бальзамировали, он был в Венеции по обмену». «А, точно», — сказала Зоя, скиснув. Потом уставилась на Тейтума. «Ты уже все это продумал?» «Возможно». Он невинно смотрел на нее. «Тем не менее, стоит обдумать и других возможных подозреваемых, верно?» «Я... Это неплохая идея». Грей рассмеялся, ощутив прилив теплых чувств к этой сердитой женщине. «А о чем ты думаешь? Не хочешь поделиться?» Ее губы дрогнули, но звуков не последовало. Как будто Зоя опробовала новый для нее концепт разговора и провалилась. Наконец, она справилась со словами. «Все убийства мотивированы его фантазиями, так? Все 4 недавних убийства. Мы наблюдаем кривую обучения в реализации, однако до сих пор не понимаем, в чем цель». «Верно», — согласился Тейтум. «Все выглядит так, будто он создает человеческих кукол и играет с ними». «Именно». Зоуи опять замолчала. «И это она называет мозговым штурмом». «Тогда в чем заключается его фантазии?» — спросил Тейтум. «Они выглядят неким видом демонстрации власти, однако женщины уже связаны». и он не может заниматься с ними сексом после бальзамирования, а это уже потеря власти, верно?» «Видимо, да», — медленно произнес Тейтум. «Значит, его мотивирует что-то другое. И что?» «Возможно, он сдвинут на их неподвижном состоянии и мастурбирует на них». «Нет, не то не подходит», — нетерпеливо сказала Зои и прикусила губу. Тейтум откашлялся. Это не вызывало никакой реакции, и он сказал: «Мозговой штурм, помнишь?» Зои посмотрела на него и закатила глаза. «Окей, давай предположим, что он сдвинут на их неподвижности. Чем ему так важна гибкость? Почему он одевает их, украшает драгоценностями? Почему не использует более простой метод сохранения вроде заморозки? Хорошо, может, он придает им позы в соответствии с какими-то выдуманными картинами или ситуациями?» — предположил Тейтум. «Например?» — спросила Зои. «Похоже, она заинтересовалась. Хороший знак. Не знаю, что он говорит этими сценами?» «Какими сценами?» «Два последних места преступления. Они похожи на фрагменты рассказа, верно? Когда ребенок играет с куклами, то усаживает Барби в ее кресло, ставит несколько чашек на кукольный столик, и вуаля, у них чаепитие». «У меня никогда не было кукол». Тейтум поднял брови. «Серьезно? Ну, наверное, они были, но я с ними никогда не играла. Я отдавала всех Андрея. А ты играл с куклами?» «Ну, не с куклами, но сама понимаешь. У меня была куча фигурок Playmobil, и я разыгрывала самые разные истории. Например, они могли сражаться и стрелять друг в друга. Потом я снял с них волосы и поменял... Зачем? Но это была чуть не единственная съемная деталь». «Какое-то странное пристрастие. Но не такое странное, как эти фигурки без волос. У них полые головы, и выглядят они довольно жутко. А потом ты теряешь все эти детальки с волосами и остаешься с кучей лоботомированных фигурок». «Так, все это к делу не относится», — резко оборвала его Зои. «В общем, мысль в том, что когда расставляешь своих кукол, ты разыгрываешь некую историю». «Так о чем эти истории?» Оба посмотрели на фотографии. Моник Сильва стояла на мостике и смотрела на воду, руки на перилах. Криста Баркер сидела на песке, закрыв лицо руками. «Они грустят», — сказала Зои. «Ага. Криста как будто плачет. Почему они грустят? Может, убийца имел в виду, что они грустят, поскольку мертвы?» — предположил Тейтум. «Нет», — возразила Зои, помотав головой. «Они пропали какое-то время назад. Ты прав. Здесь действительно какая-то история. Если бы они грустили, потому что умерли, он выставил бы их сразу после бальзамирования. Но он провел с ними много времени и только потом выставил в этих позах». «Ага, они грустят», — вдруг произнесла Зои, «потому что он их бросил». «В каком смысле?» «У Кристы Баркер на пальце было кольцо», — сказала Зои. «Кольцо невесты». «Ну, кольцо точно было. Такое кольцо дарят при помолвке. Сьюзен Уорнер нашли одетое в вечернее платье, как будто она была на серьезном свидании. А потом, когда он уходит от них, они грустят». «Погоди, у него с ними отношения», — не отрывая искрящихся глаз от Тейтума, заявила Зои. «Вот в чем все дело. Он бальзамирует женщин, с которыми хочет иметь отношения». «В смысле, сексуальные отношения?» «Во всех смыслах, Тейтум. Дело не в сексе. То есть здесь есть очевидные некрофилические тенденции, само собой, но он хочет иметь кого-то рядом, в своем доме. Это все об одиночестве». «Окей», — протянул Грей. Ее энтузиазм не был заразным, скорее агент чувствовал себя выведенным из равновесия. «И что же все это значит?» «Ну, убийца — человек, у которого никогда и ни с кем не было длительных и удачных отношений», — сказала Зои. «Он наблюдает за другими любящими людьми и хочет того же, но не может добиться этого сам». «Почему?» «Я полагаю, его одержимость полным контролем делает невозможными практически любые отношения. Кроме того, он неадекватен. Вероятно, у него сексуальная дисфункция, и он не может заниматься сексом с живой женщиной». «Окей, и вот он хватает женщину, душит ее насмерть, а бальзамировать зачем?» «Потому что ему нужны длительные отношения». «Логика безумная, но ладно. А потом что, он укладывает ее в кровать? Несет ее по утрам к столу в гостиной, сажает рядом с собой смотреть телевизор, держит ее за руку?» Зои медленно кивнула. «В общем, примерно так». «Ага», — протянул Тейтум, начиная улавливать систему. «А потом он их выбрасывает. Почему?» «Потому что у него не получается». «Да ладно. Они что, ссорятся?» «Нет. Но он перестает чувствовать это, чем бы оно ни было. Ему опять одиноко. Ее присутствие больше не успокаивает. Представление становится пустыми. По спине Тейтума пробежал холодок, и он начинает искать следующую. Зои, это на редкость безумный образ мыслей. Она пожала плечами. Хорошо, и чем нам это поможет? Спросил Тейтум. Пока не знаю. Нам известно, чем заканчиваются эти истории, верно? Убийца порывает с женщиной, оставляет ее в каком-нибудь месте и придает позу, будто у нее разбито сердце. Самый сентиментальный из всех серийных убийц. Ага. Но как эта история начинается? Ну, он находит проститутку. Нет, это не начало, это вроде подготовки. У него еще нет полного контроля. История начинается, когда он заканчивает бальзамировать тело. Окей. Видимо, он привозит ее домой. Вот здесь я хочу тебя остановить. Но не потому, что не ценю твое мнение, сказала Зои, пытаясь ободряюще улыбнуться. Тейтум расхохотался. Приятно слышать, что ты не хочешь меня обидеть. У меня просто есть чутье. Я могу представить себе эти штуки. Он заканчивает ее бальзамировать. Дальше. Бальзамирование — грязный процесс, поэтому, я думаю, он предварительно снимает с нее всю одежду. Помнишь тело Лили? Вся шея залита кровью, но рубашка почти чистая. Окей, значит, он их моет и одевает, но Лили он не вымыл. У него не хватило времени, и он был в панике, не мог собраться с мыслями. Но в отношении других жертв, я думаю, ты прав, он моет их, одевает. Она замолчала, уставившись на фотографии. В чем дело? Он не надевает обратно их собственную одежду. Ему не нужны отношения с проституткой. Он одевает их в новую одежду. «Окей, похоже, в этом есть смысл», — сказал Тейтум. «Значит, он заранее покупает новую». «Тейтум, эта одежда на них сидит. На всех». «И? Откуда он знает, что покупать?» «Все они худые девушки. В смысле, он, наверное...» Криста Баркер была намного выше Моник Сильвы, а Лили не такая уж худая. И это не дешевые вещи, вроде один размер подойдет всем». Со Сьюзен Уорнер проблем не было. Он располагал всем ее гардеробом, поскольку убил ее дома, но у проституток было только то, что на них надето. «Ты хочешь сказать, что он возил их за покупками?» — медленно произнес Тейтум. Зои кивнула. «Перед тем, как убить их, когда они все еще считали его клиентом. Возможно, он говорил, что хочет прикупить им красивые одежды на эту ночь, а потом куда-то отвозил. В торговый центр. Возможно». «Отлично!» — Тейтум улыбнулся, сел за ее ноутбук и открыл браузер. «Что ты делаешь? Мы знаем, где он подобрал Лили, так?» «Угол Кларка и Грант у Ривер-Норт». Грей открыл Google Maps и нашел это место. «Ага. И мы знаем, что он отвез Лили на Харрен-стрит. Куда-то сюда». Тейтум указал на кусок Харрен-стрит на карте. Он должен был повезти Лили в какое-то место по пути между этими двумя точками, либо куда-то рядом с тем местом, где он ее убил. «Не обязательно», — возразила Зоя. «Может, у него есть любимый магазин, где-нибудь в другом конце Чикаго». «Тоже верно, но я могу попробовать. Если это другой конец Чикаго, мы ничего не получаем. Но если это по пути, то у нас есть конечный список торговых центров». «Все равно выходит много», — сказала Зои, но Тейтум чуял, что она заинтересовалась идеей. «Если ты прав, то он, скорее всего, выбирал место поближе к конечной точке». «Почему?» «Но я предполагаю, что именно там он бальзамировал свои жертвы. Он напряжен и предпочитает место, которое хорошо знает. Место, в котором он уже несколько раз побывал. Там, где ему кажется, что он лучше контролирует ситуацию». «Ты думаешь, он всегда ходил в один и тот же торговый центр?» «Да, это наиболее вероятно». «Отлично», — Тейтум ухмыльнулся. «Тогда давай составлять список». «А потом что?» «А потом мы полетим в Чикаго и посмотрим записи с их камер видеонаблюдения на вечер исчезновения Лили. Возможно, нам удастся засечь ее и сентиментального серийного убийцу». «Что?» «Да ты шутишь». Грей пожал плечами, уже переписывая адреса. «Ты все еще на больничном. Я в отпуске до следующей недели. У тебя есть более интересное занятие?»